Говорится, есть такое понятие, если вы помните, мы позавчера его обсуждали, кутинаты, самоиллюзия. Или есть такое понятие, как пуджа, желание славы, или чувство уникальности и неповторимости. Уникальности и неповторимости. Пуджа. Итак, люди не понимают, что это самые сложные вещи, которые нужно преодолеть. И поэтому, как узнать, что человек очень квалифицирован не по внешности, а по тонким признакам? По тонким именно признакам. Грубые варианты – это все невинность. Но тонкие вещи считаются более сложными победить. Есть история, как Господь Чайтанья со своими учениками чистил или убирал храм Гундичи, Джаганатхапури. Он сказал всем своим спутникам: давайте вычистим свое сердце, чистя этот храм. Поскольку, говорится, Хридая Мандир, в шастрах сердце называется Хридая Мандир. Почему? Потому что там душа и сверхдуша. Там должно проистекать или совершаться 9 форм преданного служения. Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атмани Веданам. Душа должна служить сверхдуше. В сердце, поэтому говорится, Дивья Гьян Хриде Пракашита. В сердце можно только что-то узнать. Поэтому Прабхупада говорит, только в сердце, когда человек принимает, только тогда он может прогрессировать. Когда в сердце он не принял, принял в какие-то другие инстанции, это не работает. Путь становится очень долгим, длительным. И порой такие люди превращаются в неудачливых йогов. Зачастую они соскальзывают с пути преданности и погружаются в карму, в йогу, в гьяну. Итак, Господь Чайтанья сказал, давайте будем чистить свое сердце, чище этот храм. И ученики начали очень рьяно, с очень серьезным мотивом, поскольку Господь Чайтанья говорил, что все воспевание связано с чистотой сердца. Как мы можем отказываться от чего-то в своем сердце? Каждый может чувствовать, что в сердце он ни от чего не отрекся. Он отрекся внешне, в уме, можно думать, что ты отрекся в уме. И говорит, а мне это не надо. Можно отрекаться от объектов, но о них думать постоянно. Нет, меня не интересует эта матаджа, но найти в своем сердце, что я интересуюсь этой матаджи. Нет, меня не интересует богатство, но найти в своем сердце, что меня очень даже интересует богатство. Я просто понимаю, что это причинит мне страдания. И так это не отречение, это понимание. Отречением называется что? Юкта вайрагья. Все остальное ложное отречение. Что значит юкта вайрагья? Я отрекаюсь, потому что я нашел что-то более лучшее. Более совершенное, более великолепное, более необходимое. Но если я отрекаюсь ради того, что я боюсь страдать, это называется нирвана. Вот почему Будда сказал своему ученику, ты не достигнешь пары нирваны, ибо изначально ты стремился к нирване. То есть изначально цель была просто не страдать. Это и есть имперсонализм. Вот почему Бхактивинода говорит, проявление имперсонализма в преданном служении. Это то, что все мотивы, которые побуждают человека к действию в преданном служении, обусловлены лишь чем? Пхая севой. Пхая означает страх. Страх, который движет это служение. И человек боится просто реакции. Боится реакции. И такое служение имперсональное. Что же, кто же такой бхакта? Бхакта – это тот, кто движим любовью и преданностью. Преданностью. И эта преданность начинается с момента, который называется картавья будхи. Опять же мы натыкаемся на термин будхи – разум. Итак, пхая – первая ступень преданного служения – страх. Вторая ступень должна появиться, которая называется аша – материальное благополучие. Но третья ступень называется картавья будхи. И говорится, никто с уровня пхаи и с уровня аши не сможет проявить преданность. Преданность не посетит его, поскольку его преданное служение исключительно находится на уровне сентиментов, чувств и ума. Чувство – это страх, а ум – это желание материального благополучия. Только с уровня будхи, и не просто будхи, называется картавья. Картавья слово переводится как исполнение долга из чувства благодарности. И постигнуть это чувство благодарности может только разум. Только разум может дать это ощущение благодарности. Говорится, с такого уровня служения начинается преданность. Преданность, картавья будхи. Я действую из чувства благодарности. Как же человек может ощутить благодарность? Он должен понять, что для него кто-то сделал. И Прабхупада всегда говорил, невежды, они всегда неблагодарные, как свиньи. Поэтому всегда говорится, неблагодарные свиньи. Они так ничего и не поняли. Как дакша, который проклинает народу только за то, что народа его детей отправил в духовный мир. Казалось бы, он должен теперь всю жизнь стать слугой народа, а он его проклинает. Как те люди, которые говорят, что они любят своего мужчину или свою женщину, но они не позволяют ей освободиться от того, что причиняет им рождение, старость, болезни и смерть. И они хулят тех, кто пытается их вырвать из когтей семейного счастья, иллюзии и так далее. Кто же любит? Есть история, как Господь медитировал под деревом со своими учениками. Он был очень красив. Говорится, любой, кто видел Кришну, он сразу же ощущал чувство любви. И одна проститутка проходила мимо, и она увидела Кришну. И сразу же влюбилась в него, как в мужчину. Она не знала, что это Бог. Она влюбилась в него, как в мужчину. Подошла к нему и сказала, ты так красив, я люблю тебя. Возьми меня. И все это было в собрании учеников, последователей. Кришна сказал, хорошо, я возьму тебя. Потому что, увидев тебя, я тоже тебя полюбил. Еще раньше, чем ты мне об этом сказала, я полюбил тебя сразу. Ты же обдумала, любишь ли ты меня. Я не обдумывал. Но, пожалуйста, не прикасайся ко мне. Проститутка сказала, почему? Я люблю тебя, значит, ты любишь меня, еще я узнала. Мы можем трогать друг друга. Почему бы нет? Он сказал, теперь я должен обдумать, насколько глубоко и серьезно я люблю тебя. И он сказал, жди. Настанет день, когда я приду к тебе со своей любовью, и тогда я сам буду к тебе прикасаться. Куртизанка от такого обещания так вдохновилась и стала ждать. Шли дни, месяцы, годы. И как-то через много лет Господь вдруг сидел, встал резко и сказал, «Моя любимая нуждается в моей защите». И он отправился. Все ученики пошли за ним, последователи, его друзья. И они пришли на то же место, где много лет назад они повстречали эту проститутку. Она была полная развалюха. Она болела уже тяжелейшей формой проказы. Люди обнесли это место колючей проволокой, забором. Там был ров с водой. И она умирала там. И ей даже не забрасывали туда пищу. И тогда Господь перепрыгнул через этот ров, через эту проволоку, перелез через этот забор, обнял ее, поднял на руки и понес в больницу. Она открыла глаза и увидела его. И он сказал ей, вот настал тот день, когда я хочу продемонстрировать тебе свою любовь. От тебя отвернулись все. Родные, близкие, друзья, те, кто любил тебя и кого любила ты. Поэтому вся эта любовь была не настоящая. Это не было любовью. Я пришел тебе доказать свою любовь. И теперь я сам касаюсь к тебе. Говорится, эта проститутка тут же излечилась. Почему? Она прекратила искать мирских взаимоотношений. И она предалась Господу, поняв, что это и есть настоящая любовь. Итак, говорится, в состоянии пхая, в состоянии аши, человек не может чувствовать никакой благодарности, никакой любви, поскольку разум его осквернен всевозможными материальными представлениями, материальным долгом, материальной дружбой. Отдам квартиру, буду печь булки, буду содержать. Глупцы всегда так действуют. Почему эта девушка бегает за моим сыном? Как такой ум может двигаться по духовной науке? Никогда. Поскольку этот ум привязан к разным мирским представлениям, и ложное эго не позволяет действовать правильно. И человек всегда находится в категориях этих клеш. Он испытывает двешу, ложную ненависть к ложным источникам страданий, весь обуреваем сотню тысяч желаний и привычек, которые он заработал в своей прошлой греховной жизни. Он обуреваем этим стремлением к мирскому счастью и к мирскому счастью своих близких, детей, родственников. Он действует материальным образом, то есть его религия материалистична, поскольку, несомненно, преследует телесные цели. Он эгоистичен и невежественен. И поэтому, говорится, настоящий преданный никогда не станет потакать такой деятельности, даже если она с виду, по форме, кажется очень глубоко религиозной. И люди пытаются говорить, как мудрые, цитируют Писание, преследуя все эти гнусные мотивы. И Кришна сказал Арджуне также: «Ашочанан вашочамствам прагьявадамча башасе». Он сказал ему: «Ты пытаешься говорить-то как разумный, как пандит, знаток Писания, цитируешь Писание. Но для чего? Твоя скорбь, ради чего ты используешь эти шлоки, показывает на то, что ты глупец. Ты скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых». Итак, это очень важный момент знания, что такое будхи. И вот эта квалификация адхикара, это означает, как человек способен разумом проникнуть в мир сознания. В мир сознания. Мы можем видеть, как Прабхупада каждый раз говорил, кто бы что ни говорил ему о каких-то проблемах, Прабхупада говорил: все твои проблемы от недостатка сознания Кришны. Человек не принимал это, он кланялся и уходил. И начинал более рьяно поклоняться, чтобы решить то, что он хотел решить. Как? Они не понимали смысла этого. От недостатка сознания Кришны они начинали больше повторять кругов, сильнее долбиться лбом об пол, чаще ходить к божеству, преследуя ту же самую цель. Они думали, что недостаток сознания Кришны – это недостаток определенной ритуалистической деятельности, определенных правил и предписаний. Но недостаток сознания Кришны – это неспособность отказаться от того, что не имеет никакой ценности. Вот что такое недостаток сознания Кришны. И они беспокоились о живых и о мертвых. Беспокоиться о живых бессмысленно. Говорится, живой является душа. А душа всегда трансцендентна. Беспокоиться о телах тоже бессмысленно, потому что материя изначально мертва. И поэтому Кришна говорит: мудрые изучили природу того и другого и пришли к выводу, что душа жива, джива, поэтому она называется, а тело мритюм, мертво. Зачем же беспокоиться о том или о другом? Итак, люди, обуреваемые похотливыми желаниями, эгоизмом, ненавистью, симпатиями, антипатиями, никогда не смогут испытать чувство благодарности, настоящей любви и благодарности. Никогда. И поэтому Кришна говорит Арджуне: сразу встань на платформу, будхи-йогам там. Как же ты можешь встать на платформу будхи-йоги? Ты должен предаться гуру. Тадвитхи пани пратина. Ты должен спрашивать у гуру не о том, с кем будут жениться или не жениться твои дети, кто тебя там оскорбил или не оскорбил. Шастра говорится: тот, кто думает, он оскорбил меня, он унизил меня, тот никогда не достигает просветления. Ибо человек должен отказаться от обид и уязвленности. Только в этом случае его разум освободится для знания. Итак, люди не знают ничего и пытаются культивировать годами, десятилетиями, и ничего не происходит. Есть одна история про великого царя, который так и не стал царем, но вошел в историю как царь. Его звали Бахубала, что означало «сильнорукий». И в Южной Индии стоит огромный памятник Бахубале на вершине большой скалы. Он был младшим сыном царя Симхараджи, величайшего царя Симхараджи, который был отцом двух детей. Одного звали Бхарата, а другого звали Бахубала. И Симхарадж в очень непредназначенном для отречения возрасте, в возрасте 40 лет, человек должен уходить в 55, когда дети выросли. Но Симхарадж в 40 лет решил отречься от государства и посвятить свою жизнь поиску абсолютной истины. И оставил жену и государство на попечение своего старшего сына Бхараты. Бхарата всегда любил отца, и отец для него был самым большим авторитетом. Что значит самым большим авторитетом? Это означает, он принимал все, что говорит и делает отец. Очень серьезно. Очень серьезно. И говорится, когда Симхарадж покинул государство, он не дал никаких распоряжений о царстве, о женах, о подданных и обо всем. Он отрекся от этого. Симхарадж думал, я же отрекся от государства. Как я могу сейчас говорить, кто будет в нем царем? Пусть сами думают. Я отрекся от государства. Я понял, все это проявление майи. Зачем я буду давать наставления своим женам? Я и так столько много говорил. Зачем я буду давать наставления своим подданным, когда я проговорил с ними 20 лет? С момента вхождения на престол. Пусть они думают сами. Я отрекаюсь даже от этих желаний их наставлять. И он ушел. Его старший сын Бхарата стал обдумывать поступок отца. Они очень часто беседовали все втроем на эти темы. На темы иллюзии и реальности. И Бхарата последовал за отцом, отказавшись стать царем. Но Бахубал был великим воином. Сердце его всегда клокотало войной, желанием власти, желанием славы. Он был благороден, он был вспыльчив и решителен. И Бахубал подумал, наконец-то настал тот день, когда я смогу стать царем. Но не было никаких распоряжений. И браманы говорили, почему твой отец не сделал распоряжение, что ты должен стать царем? Он сказал, ну потому что брат, но брат твой тоже ушел и не сделал тоже никаких распоряжений. И Бахубал, поскольку он был такой страстной натурой, он сразу разгневался и подумал, правда, они почему не подумали ни о чем? И он стал гневаться, сказал, что делать? И браманы сказали, ты должен найти своего брата, пусть он подтвердит, что он отрекается от престола. Но брат не мог отречься от престола, потому что отец никому не сказал, что он отрекается. Просто ушел и все. Надо было искать отца. И браманы сказали, ищи и разбирайся со своими родственниками сам. Бахубал так разгневался. Он был горячим человеком. Кшатрия. Он вскочил на коня, взял оружие, лук, меч, стрелы. И в таком состоянии воинственном поскакал в горы. И он нашел своего старшего брата Бхарата. И Бхарата сидел в глубокой медитации. И Дхараны, он уже достиг ступени Дхараны, это означает, его чувства не реагировали ни на что. Можно было ему голову отрубить, он бы даже не узнал об этом. И Бахубала стал ему кричать, брат мой, очнись! Но он не слышал, слух был отключен. Все, обоняние, осязание, все было отключено. Полная медитация, полное погружение. И он поднимал свой жизненный воздух, как я чакри. Уже в горле было его сознание. Он стал видеть какие-то видения, и полностью его тело не ощущало окружающей среды. И Бахубал стал нервничать. И поскольку он был недостаточно квалифицирован в духовной жизни, он не мог понять, как в истории Махараджа Парикшита, когда он увидел великого мудреца, Шамики Муни, который медитировал, он тоже не мог понять, почему он не реагирует на его просьбы. Сказал, я хочу пить, я устал. Но Шамики медитировал. Он не слышал. Он даже не чувствовал, как тот надел на него змею, что-то кричал. Точно так же произошло в этой истории. Бахубал стал кричать на Барату. Даже попытался его пнуть, но эффекта было ноль. Он натянул лук и хотел выстрелить стрелой. Потом хотел зарубить его мечом, но все время обдумывал. Тогда, если я его убью, что? Тогда он решил его напугать. Он схватил его за загривок, поднял на вытянутые руки и хотел сбросить его со скалы. Он прямо на краю пропасти медитировал. И в этот момент, когда поднял Бахубал, он был сильнорукий, поднял Бхарату, в этот момент он вдруг подумал, ради чего я совершаю это действие? Ради власти. Но она и так принадлежит мне. Мне же нужно только подтвердить. Почему же я держу на своих поднятых руках своего брата, с которым мы вместе выросли? Мы любили друг друга. Он стал обдумывать это. И подумал, брат разве претендует на власть? Он вообще отказался и ушел. А что же еще я претендую? Я претендую на славу. Славу великого царя. Но мой брат и отец отказались. От власти, от славы великих царей. А что же я еще претендую? Я претендую на богатство. Но мой брат и отец отреклись от богатства, от подданных, от жен, от детей. Так зачем же я хочу их убить? Они же и так ничего не взяли с собой. Все оставив мне. Бахубал стал думать, о боже мой, я такая гнусная личность. И поскольку сердце его было огромным и кипучим, Бахубал стал обдумывать, почему же я хочу убить своих близких, самых близких людей, за то, что они отбросили как мусор. И он погрузился в глубочайшую медитацию. Как только он погрузился в глубочайшую медитацию, как тело его засияло, через несколько мгновений он достиг высшей цели жизни. Его брат, который находился в его руках, вдруг ощутил прилив счастья и вышел из медитации. Открыв глаза, он увидел, что его держит его младший брат на вытянутых руках над пропастью. И от него исходит великолепное сияние, которое заливает счастьем сердце старшего брата Бхараты. Он понял, что его брат достиг Буддхи, просветления. Он попытался что-то говорить, кричать, но брат уже его не слышал. Он выбрался из его крепких рук, спрыгнул на землю и стал думать, как же так? Я столько лет медитировал, я так готовился к этому. А он прибежал весь в раджасе, хотел меня убить и достиг просветления. Он пошел искать отца, нашел отца. Отец тоже светился. Он поклонился отцу и сказал, о, великая душа, он не называл уже его отцом. Он понимал, они были с понятиями этикета. Он понял, что это уже не отец, потому что это не тело уже. Это уже великая душа. Он поклонился отцу и сказал, о, великая душа, объясни мне, почему я так долго стремился к просветлению, но до сих пор его не достиг, я на пути. Почему мой брат, который всегда жаждал власти, богатства, славы, мгновенно достиг того, на что я потратил такие годы и даже не дошел до конца? Отец улыбнулся и сказал, твой брат всегда был великой личностью, он был страстной натурой, он всегда все делал сразу, он был решителен, и воин шел прямым путем. Поэтому как только он обдумал все, он тут же предался и тут же просветлел. Ты же все делал постепенно и поэтапно, поэтому точно так же ты и предавался, постепенно, поэтапно. Твоя йога – йога постепенного продвижения. А его йога – йога решимости. И царь Симхарадж объяснил своему сыну Бхарату, что они с решимостью целиком, безраздельно отдают себя – преданному служению Господу. Поэтому они достигают так быстро этой цели, даже невзирая на то, что сердце их переполнено материальными желаниями. Им лишь нужно это понять. И эта ситуация, и все его качества, качества воина, помогли ему достигнуть так быстро этого результата, потому что он решителен во всем. Итак, это состояние решительности – очень важное состояние. Только такой человек может достигнуть будхи. Будхи – это означает подняться до уровня интеллекта, интеллектуал. И поэтому Прабхупада здесь говорит, любой, кто совершает деятельность в духовной жизни, преследуя материальные желания, несомненно не обладает хорошим разумом и, несомненно, считается глупцом. Поэтому они не достигают ничего, потому что такой путь очень длинный. Они нерешительны. Но тот, кто решителен, он достигает сразу этого. Он достигает сразу цели. И Прабхупада приводит в пример Арджуну и Махараджа Парикшита. Он приводит в пример Прачина Бархишата и Рахугану. Великих царей, великих тхакуров, которые решительно отдавали себя сразу всему. И достигали мгновенно этого результата. Поэтому вся ведическая литература проникнута такими личностями, как воины, которые с такой решимостью действовали всегда, во всем. Итак, это очень удивительный пример. Прабхупада в Бхагавадгите говорит, Арджуна показывает признаки нас, что наше сердце точно так же проникнуто всякими желаниями, почестями, славы, богатства, хороших отношений с противоположным полом. Но даже в этом случае человек должен быть решительным. Решительным. Если он не решителен, он ничего не достигнет. Ни в том и ни в другом варианте. Ни в материальной, ни в духовной жизни. Откуда же проистекает эта решимость и решительность? От общения. От общения, говорится, решимость должна быть правильной. И в Бхагавадгите объясняется решимость в гуне невежества, решительность в гуне страсти и решимость в гуне благости. Мы видим, как многие решимые люди никому не подчиняются. Они говорят, что я сам знаю, как лучше сделать, потому что я это оплатил. Нет. Это гордость и наглость, которую человек принимает за решимость. Отсутствие смирения. Есть две категории противоположные. Смиренный и гордый. Это из-за гордости. Из-за гордости. Признаки неофита в том, что неофит своей решимостью всегда причиняет беспокойство окружающим. Как Тхрува Махарадж. Говорится, он так замедитировал, что плевать ему было на окружающих. Он считал себя знатоком всего. Потому что такое сильное чувство обиды двигало им. Со мной так, что нельзя. Дхрува Махарадж именно так думал. Со мной так нельзя. Что же нельзя было с Дхрувой Махараджем? Дхрува обиделся. На кого? На отца и на мать. На какую? На двоюродную мать. Он обиделся на них. Обида двигала его служением. Поэтому он так решительно настроился. Гордый лич, гордый человек, движимый обидой. С ним так нельзя. Он решил предаться. И видя такое состояние его, Нарада сказал ему, тебе всего 4 годика. Ему было 4 годика. Не лучше ли тебе продолжить играть? А когда ты вырастешь, я тебя научу йоге. И ты всего достигнешь. И Дхрува сказал, нет, нет, сам играй. Я решил. И Нарада сказал, ух, как сильна кровь кшатрии. Он не может простить ни малейшей обиды. И Дхрува он так. Нарада заулыбался. Нарада так унизил Тхруву, что Тхрува подумал, что его так сильно прославили. Прабхупада говорил, это великое искусство мудреца унизить так, чтобы тот, кого унижали, подумал, что его прославляют. Указать на ошибку таким образом, чтобы человек подумал, что ему указали на его достоинство. Итак, человек, движимый гордостью, заносчивостью, не может избавиться от тонких вещей, даже если он постоянно будет мыть туалеты. Все будут думать: о, какой смиренный, он будет думать: я мою туалеты. Но это не смирение. Потому что и туалеты, и все остальное он делает под собственным руководством, не принимая ничей авторитет. Я так считаю, что я должен мыть туалет. Я так считаю, я должен чистить картошку. Я так считаю, я должен быть вот в этом случае смиренным. Я так считаю, что именно в этом случае я должен быть решительным. Я так считаю. Везде. Я. Гордый и заносчивый человек. Мое мнение, по моему мнению, по моему хотению, по моему велению. Сани, езжайте сами. И такой гордый человек не может также избавиться от этих вещей, потому что они тонкие. Он может избавиться даже от денег, но от гордости нет. И когда Бхарата спросил отца: я понял, что он решителен, но я также решителен. Он сказал: ты не постиг решимости, которую постиг он. И Бхарата сказал: какова же его решимость? Ты считал всегда меня уникальной личностью, и поэтому считал меня великим героем. Однако твой младший брат никогда не считал меня великой личностью, а считал меня разумным. В Бхагавад-гите есть стих: чему бы ни следовала великая личность, все остальные начинают действовать точно так же, подражать. Таким образом, ты подражал великой личности, а он следовал ей. Поэтому ты не достиг этого, чего достиг он. Отчего же он смог отречься от этого чувства уникальности? Ты думал: мой отец такая уникальная личность, он так велик, он сделал такой поступок. Если я сделаю такой поступок, значит и я уникален и велик. И это стало препятствием на пути твоего прогресса в духовной жизни. Ты не отречен. Ты не отречен, ибо хотел выглядеть уникальной личностью, необычной. И отец сказал: в прошлые времена многие цари отказывались от царства, и многие уходили за отцами. Многие не отказывались и не уходили за отцами. Но ты был уникален, потому что ты ушел, даже не взяв царство. И это чувство уникальности и превосходства, что никто так не делал, оно сразу выстроило забор на пути к духовной цели. Непреодолимый забор. Или, как Кришна говорит, камень преткновение на пути к самоосознанию возник, потому что ты считал себя необычной и уникальной личностью. В шастрах говорится: только дурак считает себя необычным человеком. Только дурак, глупец, думает: я необычная личность. Вот почему Нарада говорит: о, великая душа, или о, великий демон, о, великая преданная. Великий может быть только тот, кто победил вожделение, отказался от всего от этого. И постигнуть это можно только разумом. От чего же отказаться нужно? От этого великого положения. Что я сам знаю, как действовать. Мое видение более лучшее, но у вас нет опыта отречения. Поэтому никто не приходит сюда великой личностью. И мало кто становится великой личностью. В начале пути все выглядят глупцами. Все. Кто изображает из себя смиренных, и кто изображает из себя великих. И те, и другие глупцы. Единственный тот, кто на самом деле становится на этот путь, кто отказался изображать из себя кого-то или падшего, или продвинутого. Он просто становится слугой. Слуга. Слуги, слуги. Каково ваше мнение? Как бы вы хотели, чтобы я сделал? Что бы вы хотели, чтобы я сделал? В каком настроении? И так далее. Такой человек станет всегда удачлив, ибо он на истинном пути отречения. Хари Кришна. Чистый преданный, постигший науку преданного служения, никогда не посоветует невежде заниматься кармической деятельностью ради мирского наслаждения, не говоря уже о том, чтобы помогать ему в этом. Такой преданный подобен опытному врачу, который, несмотря на капризы пациента, ни за что не позволит ему есть вредную для здоровья пищу. Пожалуйста, вопрос. Да. Тхаран. Да, в одной из жизней бы достиг. Нет. Всегда есть предел, как йоги, которые стремятся к ситхам. Они достигают ситх, но занимаются той же практикой, но дальше не идут. Мотив срабатывает на том, что вы получаете. Поэтому Прабхупада говорил, когда человек мотивирует материальным, Кришна быстро исполняет его желание. И когда желание исполнено, он прекращает совершать преданное служение. Все. То есть они используют этот метод, но цель не используют. Поэтому Прабхупада говорил, йога – это связь с Богом. Какая связь? Любви и преданности. И пока этого не достигнуто, человек должен ко всему относиться, как к побочным продуктам этой деятельности. Богатство, слава, там, что-то, власть, там, все это не имеет. Потому что цель – отношения с Кришной. Йога. Йога приводит к расам. Раса. Пакти расамриту сингху. Взаимоотношения, вечные взаимоотношения с Господом. Это цель. А никакие не ситхи, не власть, не богатство, не уважение окружающих. Все это испытание, это побочный эффект, который испытывает нас на любовь. Испытывает нас на преданность. Еще вопрос. А от этого Бхала чего вообще достиг? Сразу он достиг самадхи. Связи. С Господом. Сразу достиг связи с Господом. Потому что мгновенно отрекся. Почему Бали Махарадж, будучи царем демонов, сразу получил милость Кришны? А многие йоги медитируют десятками тысяч лет, будучи благочестивыми личностями, ничего не получили. Того, что получил Бали. Так решителен Бали был. Хотя и демоном был. От общения с решительными людьми человек очень быстро может продвинуться. И когда он постиг природу собственных поступков. Говорится, что Бахубал, он умел размышлять, рассуждать. Он был рассудительный человек. При всех своих качествах он был очень рассудителен. Он не был опрометчив. Прабхупада всегда говорил, способность использовать логику священных писаний. Это очень великое. Использовать логику священных писаний. Не свою логику, используя священные писания, а использовать логику священных писаний в своих вот интересах. Как вот у меня появился интерес, ну-ка посмотрим с логики писаний. Правильно это или нет? Все. Это неправильно. Мы не должны своей логикой подтверждать писание. Мы должны логикой писания отказаться от своих нелогичных заявлений, глупых заявлений. Можем видеть, как люди очень глупые. И они, самое страшное, что, почему я так иногда расстраиваюсь, я вижу, что человек не понимает этого. Ужасно. Он прекращает видеть. Он лишается видения, у него милость ушла. Он не видит, что он глуп. Он не видит, что он похотлив. Он не видит, что он тщеславен. Он не видит этого. А Бахубала видел это. Сразу, мгновенно. Совершив такой поступок, тут же хотел убить, подняв, начал рассуждать. Из состояния рассуждения сразу в медитацию впал. Медитация сразу превратилась в йогу. И поскольку он отрекся от всего, йога дала сразу результат. Поэтому в Южной Индии люди поклоняются Бахубалу, царю Бахубали. Они считают его царем, хотя он не был никогда царем. Потому что только царь так мог поступить. Многие думают, что царь – это тот, кто, кого провозгласили внешне. Но он был, несомненно, царем, великой личностью. Только великие личности, цари, так могли поступить. Отказаться от чего-то, размышлять так, чем-то пожертвовать. Поэтому они его называют именно так. Поэтому Прабхупада именно об этом говорит, что нужно очень хорошо понять, что воин – это не тот, у кого тело какое-то. Это в сердце. Решимость. Тот, кто может при помощи разума переступить через свои страхи. Страхи потерь и приобретений. Побед и поражений. И он может это сделать, несомненно, только под руководством высшего разума. Поэтому говорится, что человек, который действует по собственной прихоти, несомненно, горд и эгоистичен. Как же он может знать, что и как действовать? Горд и эгоистичен, никого не слушает. Поэтому Рупа Госвами говорит, успешным станет в духовной жизни только четыре категории людей. Простодушные, склонные к принятию авторитетов. Простодушные, значит, опять принимает авторитетов. Склонные к принятию авторитетов, тем более. Получившие милость, тем паче. И занятые, занимающиеся прошлым. Они мгновенно это понимают. Говорится, только услышав об этом, они сразу это понимают. А другие, даже не слыша, у них уже это представление существует. Когда они наблюдают за жизнью, они видят, что все совершается, несомненно, благодаря тому, что кто-то кого-то обучает. И чем тот человек лучше слушается, тем более совершенным он становится. Как Прабхупада говорит, придите в автомобильную мастерскую и увидите ученика, который ни черта не знает, но он успешно налаживает машину. Слушая советы того, кто сидит, читает газету, тот ему говорит, вот тут какая-то штучка, на что похоже? Вот на это. Что сделать? Поверни вправо. Там-то. Теперь вот там, видишь, зеленый проводок, и читает газету. Теперь этот проводок ставь вот там, видишь, такая штучка. Ага, вижу. Он даже название-то не знает. Штучки, проводки, это знает. Она заработала. Ура! Он говорит, молодец, ты ее наладил. И тот счастлив. Это означает, что человек, который уже в жизни это увидел, постиг, он уже очень образован. Он понимает, что все держится на авторитетах. И Прабхупада говорит, все действует только, и все держится и поддерживается только на опыте авторитетных личностей. Кто авторитет? У кого есть опыт. Опытный. Поэтому говорится, опытный, под руководством опытного преданного нужно действовать. Что значит опыт? Это не значит, что все время правильный опыт. Нет. Прабхупада подчеркивает, за одного битого двух небитых дают. Тот, кто имеет опыт падения и опыт выкарабскивания из падения, должен считаться кем? Бхагаватам говорится. Садху. А тот, кто не имеет опыта падения и выкарабкивания, не должен считаться садху. А он не даст вам стать иждивенцем. Он покинет вас, как место, в котором испражнялся, без сожаления. Если он увидит, что это бесполезно, он покинет это без сожаления. Как Анга Махарадж Вену покинул. И так ему, и так, и сяк, и битьем, и нытьем, и катанием. Но Вена все с открытым ртом и со сгорженными глазами. И вдруг Махарадж Анга подумал, плохой сын, это же такая милость, елки. Я просто увидел тщетность всех своих напрягов. Я исполнил свой долг, пфу на него еще раз. И он покинул этого Вену, как человек покидает отхожее место, без сожаления. Он подумал, ой, так он же мне доказал, что пора уже уходить. Тот только чей разум так, он может раз сделать, два попытку, три, и видя, что это бесполезно, он говорит, о, вот теперь Кришна мне продемонстрировал, давно пора валить отсюда. Зачем тратить время, такое драгоценное? Вы сказали, опыт падения и выкарабкивания, о каком падении идет речь? О любом. О любом, абсолютно. Опытный, преданный. Что в прошлой жизни он свалился, что в этой, неважно, когда он свалился, сошел вообще с пути преданного служения. У него появляется опыт. Вот почему он безраздельно себя отдает. Что это опыт прошлого. Поэтому, попадая в какую-то ситуацию, в которой есть опыт прошлого, человек интуитивный, это называется подсознательная категория разума. То есть, в нем есть уже откладываются в разуме все этапы благоприятной и неблагоприятной деятельности. Это тоже из разума исходит, этот опыт. И он подсознательно, как будто бы он что-то думает. Что под сознанием находится? Ложное эго и разум больше всего. Ложное эго убрал, и подсознание начнет работать. А ложное эго не убрал, ничего не работает. Работает только ложное эго, днем и ночью. Он обидел меня, он так на меня посмотрел, он задел меня. Бесполезно. Все. Обиды дают только рак. Ну, они даже рак-то не могут использовать. У них рак, и они все сразу. Пятятся назад. Поэтому говорится, что человек, даже находя в своем сердце кучу всяких материальных желаний, неквалификаций, первая стадия, говорится, когда он прозревает, он восхищается тем, что он слышит. Он начинает привлекаться, слух его привлекается. Слушать о таких великих личностях, слушать о таких великих героях по сравнению со всякими другими пустыми разговорами, это становится для него куда более важным. И он стремится к такому человеку, который может ему рассказать это, объяснить. Потом он начинает испытывать чувство благодарности. Если бы я не встретил такую личность, не видел такого поведения, как бы я вообще мог понять вообще все это? Отсюда появляется эта картавья Будхи. Поэтому говорится, садху санга становится в основе. Садху санга, садху санга, садху шастра кой лалама ба садху. Только этот человек, который реализовал садхи, мгновение одно общение с ним, не сравнится с материальным благосостоянием, с вознесением на райские планеты и даже с освобождением. Потому что именно он пробудил ваш разум. А богатство, райские планеты и освобождение нифига никогда бы не пробудили ваш разум. Вот почему мы поем Шрили Прабхупаде, джая джая Прабхупад. Мы прославлять должны в этом состоянии благодарности все это. Счастье, что мы запнулись об него. Да, запнулись, мы сначала восприняли как помеху это. Своим материальным желанием. Как оскорбители. Ты что здесь развалился? Чего эти преданные всех достали? Ходят, ходят по квартирам. Ходят, ходят тут. Так же все так думают. Пусть они запинаются об нас чаще. Поэтому говорится, когда кормишь собаку, никогда не удивляйся, что она в ответ может тебя еще и укусить за это. Поэтому сангиртанщики, они очень решительны. Они думают, ладно, будут там нам книжки возвращать, будут что-то орать, там вы неправильно распространяете и так далее. Наплевали мы на этот имидж. Мы должны сделать жизнь запинающуюся для всех. Потому что это и есть проявление любви и сострадания. Настоящее. А все это на имидж работают, все славу хотят просто. Слава не дает покоя. Головин. В смысле, голове слава не дает никак покоя. Надо учиться от этого отказываться, решительным быть. Если вы поняли, что это так, что же все время говорить, ой, я не могу, ой, ай, ой. Сделайте, да и все. Решительным, во всем нужно быть решительным. Очень нерешительны, очень люди. Потом они удивляются. Всему, ой, ой. Человек должен быть решительным. Как Прахлада Махарадж. Когда Брахма пришел и узнал о том, что Господь Чайтанья прощает его, Кришна, когда он украл телят и пастушков, и когда он узнал, что это был Кришна, Брахма пришел к Кришне и стал молить его о прощении. Он сказал, отец, прости. Он же сын его. Он сказал, пап, прости, пожалуйста, я такой вообще. Он не просто папа, а что? Отче наш, сущий на небесах, понимаешь ли. И Кришна сказал, что ты хочешь, сынулька? Он сказал, па, прости, я вот там, я не знал, там тут немножко заворовался, так сказать. Телят украл, пастушков украл, я вор, так сказать. Все. Он, да ладно, все, что ты? Ты же сын мой, ладно, ничего, побаловался. Все равно невозможно украсть у меня ничего. Это иллюзия. Но Брахма, он чувствовал, что он попытался это сделать. И он стал просить, клянчил, клянчил, прощение, клянчил. И Кришна начал сердиться. Он сказал, я тебя простил же, я тебе сказал, иди сюда. На лотос быстро убежал. Брахма сказал, ну вот, вот видишь, ты уже ругаешься, я так и понял, что ты меня не простил. Кришна радуется. Хорошо, сынок, я тебя прощаю. Иди на лотос. Он сказал, вот-вот, прогоняешь на лотос. И, короче, он клянчил, и Кришна рассвирепел. Че хочешь? И он сказал, вот, ну что, видишь, вот, Кришна, вот я и говорил, что не простил ты меня. Ну, бывают такие нудные люди, вы знаете, да? У них разум очень хороший, поэтому. Он нудил. И тогда он сказал, что ты хочешь? Он сказал, я хочу вот избавиться от этой гордости. Именно от этой гордости. Брахма пришел к выводу, поскольку он очень разумен, он пришел к выводу, что все то, что он сделал, пытался контролировать, управлять и все остальное, только из-за гордости произошло. И он сказал, а гордость предшествует чему? Падению. И он сказал, о, Боже мой, я так хочу избавиться от гордости, пожалуйста. И он сказал, сейчас я тебе покажу одну свою форму, и ты избавишься от гордости. И Кришна предстал перед Брахмой в форме Господа Чайтаньи Махапрабху. Это еще было в Сати-югу. И он сказал, в один из дней Брахмы я приду на 28-ю Дивья-югу в конце Двапара. Я приду. В один из твоих дней. Поэтому он сказал, в один из дней я приду на 28-ю Дивья-югу в конце Двапары. Когда Трета покроет Двапару, я явлюсь, как Махапрабху. Вот в такой форме. И Господь Брахма, он замедитировал, он никогда не видел такого прекрасного облика. И в чем суть? Оттуда исходило умонастроение любви к Кришне. Потому что сколько это Кришна в умонастроении Шримати Радхарани. Он источал любовь сам к себе. Что он был в умонастроении Шримати Радхарани. И Брахма, попав в диапазон этой любви, так полюбил Кришну. И гордость сразу исчезла. Сразу исчезла гордость. Но память о гордости осталась, и Брахма стал говорить, нет, я хочу избавиться совсем. Он сказал, почему в памяти у меня остается, ты же забвение. Он сказал, потому что ты не забудешь о своей гордости, потому что ты ничего не сделал. Только в деятельности ты можешь избавиться от гордости. И он сказал, я хочу действовать, но я хочу получить смирение за свое служение. И Кришна сказал, хорошо. Ты родишься как Харидас Тхакур. Когда я приду как Господь Чайтанья, ты родишься как Харидас Тхакур. И я тебя сделаю намачарьей. Ты родишься в семье мусульман, тебя даже в храмы мои не будут пускать. Но ты поучаствуешь в моей миссии Харинама Санкиртаны. Послужишь. И Брахма так напугался, сказал, я буду мусульманином, меня же в храмы не будут пускать. Он сказал, я так не могу, я не такой продвинутый. И Кришна улыбнулся и сказал, ты сейчас пытаешься выкручиваться только из-за одного, у тебя нет решимости, слабая решимость. И он сказал, во-во, у меня очень слабая решимость, да-да. И он сказал, ты должен служить Прохладе Махараджу, он очень решителен, пой. Намасте Нарасингхая. Как вы думаете, для чего человек поет это? Чтобы стать решительным. Прохлада, хлада, джаяне, Хираньякашипур вакшаха. Для чего мы поем? Именно для этого. Чтобы в сердце наше проникла эта решимость прохлады. Чтобы Господь нам помог дать эту решимость прохлады. Чтобы он разорвал эти все наши узы привязанности. Вот для чего мы поем. И Господь Брахма стал петь. Намасте Нарасингхая. И Прохлада Махарадж явился перед ним и сказал, ты так поешь, я пришел прославлять вместе с тобой, Киртан. Он сказал, да я на самом деле вот с корыстным мотивом пою. Он сказал, с каким? Он говорит, я хочу решимость получить. Дай немного решимости, чего ты, братан? И Прохлада сказал, татастху. Кришна Матерастху, бери, да поможет тебе Господь. И Прохлад Махарадж дал часть своей решимости Брахме. И Брахма, воплотившись как Харидас Тхакур, он был очень решительным. Очень решительным. И его решимость была прославлена как самая смиренная личность, которая никогда не действовал по собственной прихоти. Никогда. Вот он был как решительным. И поэтому говорится, великое смирение Харидас Тхакура, намачари, сердце не осталось следа. Не память об этом ничего. Память может остаться. Что я такой осел, что обиделся. Вот такая память останется. Он будет смущен. Это память для того, чтобы он был смущен. Чтобы когда в следующий раз такая же ситуация, он смутится. Он скажет, опять я начинаю, елки. Кришна память оставляет нам для того, чтобы мы были смущены своими поступками, которые мы совершали неправильно. Смущены были. Человек вспоминает, ой, елки, что я говорил. Ой, елки, что я делал. Также этот Бахубала, он вспомнил же все, что как они вместе сидели с этим братом, как они смеялись. И он думает, за что я его хочу убить? За то, что они оставили. Это значит, не имеет никакой ценности, а я... И он начал себя критиковать. И он подумал, боже мой, какая гнусная личность. И он стал так. И сразу он очищаться начал. Потому что желание очиститься от этого, это и есть гуна благости. Так он сразу возвысился до гуны благости, увидев свой раджас и тамас. Тамас – это означает желание убить. Неудовлетворенный был. Его вожделение было неудовлетворенное. Тут же он избавился от тамаса, от желания убить. Потом от всех мотивов, которые были продиктованы гуной страсти и желаний. Сразу возвысился до гуны благости. И сразу же возникла медитация. Из медитации, такой глубокой, решительной медитации – он даже не стал опускать, он в этом состоянии остался. Сразу возникла йога. И он достиг этого состояния просветления. Мгновенно. До великой решимости. Они тоже в трансе. То есть разные виды транса. От чего это зависит? Да, это зависит. Их транс был обусловлен их мотивой, мотивировками. В их сердце было сильное желание наслаждаться материальной энергией. И когда они достигли этой пратягары, то именно материальная энергия пришла, на что они медитировали. И они сразу различили ее звуки. Если бы они медитировали на что-то другое, это бы не вывело их. На что человек медитирует, то и выводит его из равновесия. Поэтому, когда Кришна приходит, они не сидят так медитируют, не медитируют. Когда Кришна появляется, они сидят. Почему они вышли сразу? Потому что пришел объект их медитации. И поскольку они медитировали на материальные чувственные наслаждения, самым высшим чувственным наслаждением в материальном мире является что? Взаимоотношения с противоположным полом. Но самой тонкой формой сексуальных наслаждений является желание быть благодетелем. На этом порвало Бхарату Махараджа с оленем. А Агнидхру порвало на этой Пурвачите, ее звали. Благодетель, друг оленей тоже мне. Птичку жалко, мою подружку мне жалко, друга жалко, того жалко. Хари Кришна.